деловые люди, влюбленные и прочий люд, которому, по выражению Джефферсона, не надобны чужие глаза и уши. Они все походили друг на друга. Укрывшиеся за плотными шторами комнатки, где кроме стола и кресел иной обстановки не требовалось. И это не было исключением. Муса погрузился в удобное, тем же, что и портьеры зеленым бархатом обшитое кресло, и нетерпеливо забарабанил по столешнице костяшками пальцев. Но ждать долго не пришлось. Маленький распорядитель и большой саксофонист уже входили к нему. Тоже уселись за стол. Джефферсон напротив Мусы, музыкант сбоку. «Сними очки», — велел Муса негру. «Зачем?» — удивился тот. «Затем, что я, когда разговариваю, хочу видеть глаза собеседника». Саксофонист помедлил немного, непонимающе передернул плечами, снял очки, положил рядом с пепельницей. Муса подумал, что этот детина, которому бы мешки таскать, а не на дудочке пиликать, темные очки нацепил вряд ли только из-за света боязни. Вероятно, побывал недавно в хорошей переделке. Преимущество темной кожи до конца не выручало. Отчетливо проступали синяки под глазами. Цепкий взгляд Мусы отметил и ссадины на подбородке, и не зажившие еще губы. Негр вытащил из кармана сигаретную пачку, но Муса хмуро буркнул. «Курить потом будешь». Саксофонист воспроизвел прежний жест плечами, присоединил сигареты и зажигалку к очкам. Муса проследил за ленивым движением его руки, припечатал к столу кулак. «У меня мало времени, очень мало, поэтому тянуть резину не станем. Мне нужен Грег Ли, ваш гитарист. Он прячется, и вы должны помочь мне разыскать его. Не вздумайте выгораживать, он вор. Причем такой наглый ворюга, которому башку оторвать не жалко. Но я не собираюсь это делать. Хочу лишь забрать у него то, что он украл у меня. Пришел сюда потому, что вы... больше других с ним общаетесь и должны знать, в какую дыру он залез. Тому, кто подсобит мне напасть на след, плачу 1000 баксов. Сумеет выманить его ко мне? 10. Плачу наличными и сразу же. А это, чтобы вам лучше думалось». Можете не пересчитывать. Здесь по 500. Он положил перед каждым по пачке долларов и откинулся всем телом на высокую спинку кресла, словно такая длинная тирада обессилила его. Но узкие глаза Мусы зорко перебегали с одного лица на другое. Те уперлись взглядами в тонкие пачки сотенных, ни слова не произносили. Джефферсон снова утирался повлажневшим уже платком. «Сделать это нужно сегодня», — добавил Муса. Приподнял свой крепко сжатый кулак и уронил с глухим стуком. «У меня есть основания думать, что именно вы знаете, где Грег. Будете валять дурака? Посчитаю, что вы с ним в доле. Тогда вам никто в Соединенных Штатах не позавидует». Обращался Муса в основном к музыканту. Не потому лишь, что, по здравому суждению, как раз он, а не пожилой ресторанный начальник,